Эпилог. Земля – колыбель человечества. 3401 год со дня создания второй пирамиды видов. Город Дельта, родильный дом имени Бориса Великого. В палату для новорожденных вошли две медсестры. «Представь, совсем не плакал», – обратилась одна к другой, укладывая младенца в специальную кроватку. «Моя тоже», – удивилась вторая, аккуратно положив новорожденную девочку рядом. «Какое совпадение, да? Оба такие тихие». «Смотри, они смотрят друг на друга», — умилилась первая медсестра. «И ручки тянут. На моей памяти даже близнецы такое взаимодействие не показывали». «И на моей. Давай сфоткаем». «Нельзя же. Идем, у нас много работы». Медсестры ушли, а два младенца, протянув свои маленькие ручки, коснулись друг друга. Мальчик и девочка. Оба не сводили глаз друг с друга. Те, кому судьбой суждено быть вместе, снова встретились. Конец книги. Конец цикла. Читал Вадим Пугачев.